Глава восьмая. Некраснеющие. Глафира Васильевна в сопровождении Весленева скорою походкой прошла две гостиных, библиотеку, на угольную и вступила в свой кабинет. Здесь Весленев поставил лампу и, не отнимая от нее своей руки, стал у стола. Бодростина стояла спиной к нему, но, однако, так, что он не мог ничего видеть в листке, который она пред собою развернула. Это было письмо из Петербурга, и вот что в нем было написано гадостным каракульным почерком со множеством чернильных пятен, помарок и недописок. «Господин Подозеров, я убедилась, что хотя вы держитесь принципов неодобрительных и патриот, и низко поклонничаете пред московскими ретроградами, но в действительности вы человек, и, как я убедилась, даже честнее многих абсолютно честных, у которых одно на словах, а другое на деле. Потому я с вами хочу быть откровенна. Я пишу вам о страшной подлости, которая должна быть доведена до Бодростиной. Мерзавец Кишенский, который, как вы знаете, ужасный подлец, и его, надеюсь, вам не надо много рекомендовать, и Алинка, которая женила на себе эту зеленую лошадь, господина Весленева, устроили страшную подлость. Кишенский, познакомясь с Бодростиным у какого-то жида-банкира, сделал такую подлую вещь. Он вовлекает Бодростина в компанию по водоснабжению городов особенным образом, который есть не что иное, как отвратительнейшее мошенничество и подлость. Делом этим орудует какой-то страшный мошенник и плут, обобравший уже здесь и в Москве ни одного человека, что и можно доказать. С ним в стачке полька Казимирка, которую вы должны знать, и Бодростина ее тоже знает. «Ох, ох», — сказала, пятясь назад и покрываясь румянцем восторга Бодростина. «Что, верно, какие-нибудь неприятные известия?» — спросил ее участливо Весленев. «Боюсь в обморок упасть», — ответила шутя Глафира, чувствуя, что Весленев робко и нерешительно берет ее за талию и поддерживает. «Держишь меня? Я вырваться не смею», — добавила она, смеясь, известный стих из «Дон Жуана». И с этим Глафира, оставаясь на руке Иосафа Платоновича, дочитала. «Это Казимира теперь, княгиня Вахтерминская. Она считается красавицей, хотя я этого не нахожу. Сарматская, смазливая рожица и телеса, и ничего больше. Но она ловка, как бес, и готова для своей прибыли на всякие подлости. Муж ей давал много денег, но теперь он банкрот. Одна француженка обобрала его как липку, и Казимира приехала теперь назад в Россию поправлять свои делишки. У нее теперь есть BNM, что всем известно. Поляк-скрипач, который играет и будет давать концерты, потому полякам все дозволяют. Но он совершенно бедный, и потому она забрала себе Бодростина с первой же встречи у Кишенского и Весленевой жены, которая Бодростиной терпеть не может. Я же, хотя тоже была против принципов Бодростиной, когда она выходила замуж, но как теперь это все уже переменилось, и все наши, кроме Ванскок, выходят за разных мужей замуж, то я более против Глафиры Бодростиной ничего не имею, и вы ей это скажите. Но писать ей сама не хочу, потому что не знаю ее адреса. И как она на меня зла и знает мою руку, то может не распечатать. А вы как служите, то я пишу вам по роду вашей службы. Предупредите Глафиру, что ей грозит большая опасность, что муж ее очень легко может потерять все, и она будет ни с чем. Я это знаю, наверное, потому что немножко понимаю по-польски и подслушала, как Казимира сказала это своему BNM, что она этого господина Бодростина разорит, и они это исполняют, потому что этот BNM — самый главный зачинщик в этом деле водоснабжения. Но все они, к Кишенский, и Алинка, и Казимира. Всех нас от себя отсунули и делают все страшные подлости одни, сами. Все только жиды да поляки, которым в России лафа. Больше ничего не остается, как всю эту мерзость разоблачить и пропечатать. Над чем и я, и еще многие другие думаем скоро работать и издать в виде большого романа или драмы. Но только нужны деньги и осторожность, потому что Ванскок сильно вооружается, чтобы не выдавать никого. Остаюсь готова к услугам, известной вам Ципри-Кипри. Постскриптум. Можете спросить дамку, которая знает, что я пишу вам это письмо. Она очень честная госпожа и все знает, вы ее помните. Белая и очень красивая барыня в русском вкусе, потому что план Кишенского прежде был рассчитан на нее. Но Казимира все это перестроила самыми пошлыми польскими интригами. Данка ничего не скроет и все скажет. Еще постскриптум. Сейчас ко мне пришла Ванскок и сообщила свежую новость. Бодростин ничего не знает, что под его руку пишут уже большие векселя по его доверенности. Пускай жена его едет сейчас сюда накрыть эту страшную подлость. А если что нужно разведать и сообщить, то я могу. Но на это нужны, разумеется, средства, по крайней мере, рублей 50 или 75, и чтобы этого не знала Ванскок. Этим и оканчивалось знаменательное письмо гражданки Ципри-Кипри. Бодростина, свернув листок и суя его в карман, толкнулась рукой об руку Весленева и вспомнила, что она еще до сих пор некоторым образом находится в его объятиях. Занятая тем, что сейчас прочитала, она бесцельно взглянула полуоборотом лица на Весленева и остановилась. Взгляд ее вдруг сверкнул и заискрился. «Это прекрасно!» — мелькнуло в ее голове. «Какая блестящая мысль! Какое великое счастье! О, никто! Никто на свете! Ни один мудрец!» И ни один доброжелатель не мог бы мне оказать такой неоцененной услуги, какую оказывают Кишенский и княгиня Казимира. Теперь я снова я. Я спасена и госпожа положения. Да, да, — произнесла она вслух, продолжая в уме свой план и под влиянием дум, пристально глядя в глаза Весленеву, который смешался и залепетал что-то вроде упрека. «Ну-ну, да-да», — повторяла с расстановками, держась за голову Бодростина, и с этим, бросясь на отуман, разразилась неудержимым истерическим хохотом. Увлеченный ею в этом движении, Весленев задел рукой за лампу, и в комнате настала тьма, а черепки стекла зазвенели по полу. На эту сцену явился Горданов. Он застал Бодростину, весело смеющуюся на диване, и Весленева, собирающего по полу черепки лампы. — Что такое здесь у вас случилось? — Это все он, — отвечала сквозь смех Бодростина, показывая на Весленева. — Я, при чем здесь я? — вскочил Асаф Платоныч. — Вы ни при чем. Идите в мою уборную и принесите оттуда лампу. И Асаф Платоныч побежал исполнять приказание. «Что это такое было у вас с Подозеровым?» — спросила у Горданова Глафира, став перед ним, как только вышел за двери Весленев. «Ровно ничего. Неправда. Я кое-что слышала. У вас будет дуэль». «Отнюдь нет». «Отнюдь нет. Ага!» Весленев появился с лампой, и вдвоем с Гордановым стал исправлять нарушенный на столе порядок. А Глафира Васильевна, не теряя минуты, вошла к себе в комнату и, достав из туалетного ящика две радужные ассигнации, подала их горничной с приказанием отправить эти деньги завтра в Петербург без всякого письма по адресу, который Бодростина наскоро выписала из письма Ципри-Кипри. «Затем, послушай, Настя», — добавила она, остановив девушку. Ты в черном платье, это хорошо. Ночь очень темна. Не видно сги, сударыня, и тучится-с. Прекрасно. Сходи, пожалуйста, на мельницу, и... Ты знаешь, как пускают шлюз? Это легко. Попробую-с. Возьмись рукой за ручку на валу и поверни. Это совсем не трудно. И упусти заслонку по реке. Или забрось ее в крапиву, а потом беги домой через березник. Понимаешь? Все будет сделано-с. И это нужно скоро. Сию же минуту иду-с. Беги. И платья черного нигде не поднимай, чтобы не сверкали белые юбки. Сударыня, неужели первый раз ходить? Ну да. Иди же и все сделай. И Бодростина из этой комнаты перешла к запертым дверям Ларисы. «Прости меня, шер Глафира. Я очень разнемоглась и была не в силах выйти к столу», — начала Лариса, открыв дверь Глафире Васильевне. «Все знаю, знаю. Но надо быть девушкой, а не ребенком. Ты понимаешь, что может случиться?» «Дуэль? А, конечно. Но, боже, что я могу сделать? Прежде всего не ломать руки, а обтереть лицо водой и выйти. Одно твое появление его немножко успокоит. Кого его? Его, кого ты хочешь. Но я ведь не могу идти, Глафира. Ты должна. Помилуй, я шатаюсь на ногах. Я поддержу». И Глафира Васильевна еще привела несколько доказательств, убедивших Ларису в том, что она должна преодолеть себя и выйти вниз к гостям. Лара подумала и стала обтирать заплаканное лицо, сначала водой, а потом пудрой, между тем, как Бодростина, поджидая ее, ходила все это время взад и вперед по ее комнате и, наконец, проговорила. «Красота, красота! Сколько из-за нее делается безобразие! Я проклинаю ее, мою красоту!» — отвечала, наскоро вытираясь пред зеркалом Лариса. «Проклинай или благословляй — это все равно. Она снаружи и внушает чувства». «Чувства? Глафира, разве же это чувство?» «Любовь. А это что же такое, как не чувство? Страсть? Влечение? Род недуга?» «Любовь. Так ты это даже называешь любовью? Нет, это не любовь, а разве зверство? Мужчины всегда так. Что наше, то нам не нужно. А что оспорено, зато сейчас и в драку. Однако идем к ним, Лара». «Идем. Я готова, но...» — добавила она на ходу, держась за руку Бодростиной. «Я все-таки того мнения, что есть на свете люди, которые относятся иначе. То есть, как это иначе? Я не могу сказать как, но иначе». «Эх ты, бедный, бедный межеумок!» — думала Бодростина. «Ей в руки дается не человек, а клад с душой, с умом и с преданностью. А ей нужно, она сама не знает чего». «Нет. На этот счет стрижки были вас умнее». «А, впрочем, это прекрасно. Пусть ее занята Гордановым. Не может же он на ней жениться. А если...» «Да нет, не может». В это время они дошли до дверей портретной, и Бодростина, представив гостям Ларису, сказала, что вместо исчезнувшей лампы является живой и всеосвежающий свет. «Светильник без масла долго не горит?» — спросила она шепотом Подозерова, садясь возле него на свое прежнее место. «Советую помнить, что я сказала. И в поцелуях, и в объятиях ум имеет великое значение. А теперь, господа, — добавила она громко, — пьем за здоровье того, кто за кого хочет. И простите за плохой ужин, каким я вас накормила». Стол кончился, и Горданов тотчас же исчез. Бодростина зорко посмотрела ему вслед и велела человеку подать на балкон садовую свечу. «Немножко нужно освежиться. Ночь темная, но тепла и ароматна. Ею надо пользоваться. Скоро уже завоет вьюга и польют дожди. Подозеров стал прощаться. — Постойте же, сейчас вам запрягут карету. — Нет, бога ради, не нужно. Я люблю ходить пешком. Здесь так близко, и я скоро хожу. Но Бодрустина так твердо настояла на своем, что Подозеров должен был согласиться и остался ждать кареты. — А я в одну минуту возвращусь, — молвила она и ушла с балкона. Лариса тотчас, как только осталась одна с Подозеровым, взяла его за руку и шепнула. — Бога ради, зовите меня с собою. — Это неловко, — отвечал Подозеров. — Но вы не знаете. — Все знаю. Вам не будет угрожать ничто. Идите спать, заприте дверь и не вынимайте ключа. А завтра уезжайте. Идите же, идите. Ведь я не виновата. Верю, знаю. Идите спать. Поверьте мне, все прошлое. Все прошлое не существует более. Оно погребено, и крест над ним поставлен. Я совладал с собою. Не бойтесь за меня. Я вылечен, более не захвораю. Но дружба моя навсегда последует за вами всюду. «Погребено!» — заговорила была Лариса, но не успела досказать, что хотела. «Ах, Боже, что это такое? Вы слышите, вдруг хлынула вода!» — воскликнула, вбегая в это время на балкон Глафира Васильевна. И тотчас же послала людей на фабричную плотину, на которой уже замелькали огни, и возле них показывались тени. Человек доложил, что карета готова. Подозеров простился. Лариса пошла к себе наверх, а Глафира Васильевна, открыв окно в зале, крикнула кучеру. — На мост теперь идет вода. Поезжай через плотину, там люди посветят. Лошади тронулись, а Бодрустина все не отходила от окна, докуда тень кареты не пробежала мимо светящихся на плотине фонарей.